Сура 102. Страсть к приумножению, благ этого мира. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Увлекла, отвлекла от повиновения Аллаху вас, о люди, страсть к приумножению, благ этого мира, пока вы не навестили могилы, пока не настигнет вас смерть. Умар бин Абдул-Азиз сказал, что в этом аяте есть указание на возврат, воскрешение, так как навещающий обязательно возвращается на свое место, поэтому могила не является конечным пристанищем человека. Конечным пристанищем человека является либо рай, либо ад. Ибн Аль-Усеймин. Так нет же, удержитесь от этого. Вы, о люди, узнаете в день суда итог этого приумножения. Потом так нет же, удержитесь от этого. Вы, о люди, узнаете в день суда итог этого приумножения. Нет же, о если бы вы знали знанием достоверности, в каком положении окажетесь в день суда, то оставили бы это накопительство и стали бы серьезно усердствовать для вечной жизни. Вы, о люди, непременно в день суда увидите ад. Потом непременно и обязательно вы увидите его ад оком достоверности, своими глазами. Потом вы будете спрошены в тот день, в день суда, о благах, которые Аллах даровал вам для мирской жизни и которые отвлекали вас от дел для вечной жизни.